Парк был обнесен чугунной оградой и усажен молодыми, но довольно пышными деревьями. Кругом пламенели клумбы с рыжими астрами. Над верхушками деревьев медленно вращалось обещанное колесо обозрения. Где-то в глубине парка играла музыка. Народу на аллеях, как и ожидал Кричко, было море. Около главных ворот чисто одетый мальчик лет 5 устраивал истерику, еще даже и не добравшись до аттракционов. Толпа гуляющих обтекала его и устремлялась дальше в тень парковых аллей мимо какой-то женской статуи, установленной прямо напротив ворот на невысоком постаменте. Одиноких девушек с книгой в руках нигде не было видно. Кричко не стал унывать, а принялся описывать круги вокруг статуи, пристально вглядываясь в лица всех проходящих мимо девушек. Он не забывал им улыбаться, но большого успеха не имел. Гурову показалось, что подавляющие части юных особ, назойливые взгляды плотного, небрежно одетого дядечки с лицом потомственного работяги, были в тягость. Тем более, что на этом лице красовалась огромная нашлепка из лейкопластыря. И ни одна из проходящих девушек никаких книг в руках не держала. Были у них в руках плееры, сигареты, стаканчики с мороженым и даже пиво, но книг не было. А время между тем шло. Кричко надоело кружиться вокруг статуи, и он присел на скамеечку, стоявшую под тенью раскидистой липы. Он уже не улыбался девушкам и все чаще посматривал на часы. На лице его было написано разочарование. Гуров ждал около 40 минут, а потом решительно направился к скамейке, на которой сидел Кричко. Тот молча подвинулся, освобождая место. «Я был уверен, что она все-таки придет», — сказал Кричко. «Может быть, мы опоздали? Давай пройдемся по парку, поищем какую-нибудь уединенную аллею, все равно делать нечего». «Но это не совсем так», — отозвался Гуров. «Дел у нас с тобой навалом». «А ходить по парку вообще нет никакого смысла. Посмотри, сколько здесь народу». Он посмотрел по сторонам, и взгляд его остановился на статуе, которая в обрамлении цветочных клумб стояла прямо перед ними. Это была гипсовая фигура, выкрашенная бронзовой краской, изображавшая женщину в длинном строгом платье с книгой в руках. По замыслу скульптора, она, видимо, должна была олицетворять то ли науку, то ли образование, а может быть и то, и другое вместе. Рот Гурова невольно расплылся в улыбке. «Ты по сторонам хорошо смотрел?» — спросил он Кричко. «Я даже не моргал», — ответил Кричко, пялился до рези в глазах. «Думаешь, я мог ее прокараулить?» «Нет, не мог», — снова улыбнулся Гуров. «Потому что она все это время торчит у тебя под носом. Мне просто странно, что ты не узнал родственную себе душу». Кричко недоуменно посмотрел туда, куда был направлен взгляд Гурова, глубоко задумался, а потом побагровел от возмущения и обиды. «Очень одинокая,